Дело было раскрыто. Преступник схвачен и помещен в камеру. По всем классическим канонам история подошла к концу. Вот только призрак Алевтины даже и не думал засиять подобно солнцу и, как в фильмах, вознестись на небеса. Все то время, что Гордей высматривал извозчика, пока я мерзла у крыльца логова разврата, она летала рядом. То протяжно выла, то меланхолично вздыхала. Поинтересоваться прямо, чего ей еще от меня надо, я пока не могла. Но твердо для себя решила. Вернусь домой, останусь одна и задам прямой вопрос. Не отвертится. Ладно, еще новая реальность и окружение. К этому я успела худо-бедно привыкнуть и даже полюбить. Но совсем другое — получить в вечные спутники назойливого призрака. А если к ней присоединится еще один, а за ним другой? Кто бы ни следил за мной там, наверху, знай, я на это не подписывалась. «Софья Алексеевна, вы уж не в защите, потесниться нам придется». Вырвал меня из невеселых мыслей Ермаков, прежде чем взять под руку и подвести к стоящей за углом пролетке. «Экий дубак, даже Ваньки по домам греются. Кое-как нашелся». Из темноты внезапно выехал полицейский экипаж. Открылась дверь. Показалась рыжая голова, бледного, как хрустящий под ногами снег, Яшки. «Гордей Назарыч!» И только глазища выделялись темными пятнами, заблестевшими от возбуждения, стоило ему отыскать фигуру пристава. «Слава богу, успел!» «Чего стряслось?» «Срочно в участок вам надобно, Гордей Назарыч. Купец этот, вами пойманный, шуметь изволит, угрозами сыплет, с городничим повидаться требует. Кричит, не отпустим, он до самого царя дойдет, никому не сдобровать. А мадам Жужу сообщить что-то срочно желает, пренепременно вам». Ермаков скрипнул зубами. Звук вышел протяжным, отчетливым. Зря он их так не бережет. Сомневаюсь я что-то в местных стоматологах. Кстати, тоже задача — выяснить уровень текущей медицины. Что доподлинно известно, антибиотики еще не изобрели. Как-то вот совсем не хочется ничем болеть. «Гордей Назарыч, вы обо мне не беспокойтесь, поезжайте!» Поспешила я облегчить муки совести пристава. «Отсюда до моего дома рукой подать!» А для вас лишнее время, большой крюк. Лучше поторопите Поля Маратыча с заключением по ножу. И господина Тичикова обследовать прикажите на предмет царапин или ран от удара табакеркой». Не сильно успокоили Ермакова мои слова, но, видимо, деваться было некуда. Поморщился, едва слышно выругался. Стряхнул снежинки с рукава темного кафтана и бросил на возвышавшегося над нами извозчика хмурый взгляд. «Барышню до дома домчишь, головой отвечаешь. Будет исполнено, ваше благородие, никуда не сверну». «А пассажир?» — кивнул Гордей на притаившийся в уголке пролетки черный куль. «Так господину хорошему тоже до кривоколенной надобно, уж свезу». Господин и вправду оказался хорош. Стоило приставу подхватить меня за талию и усадить на обитое красным сукном сиденье, укрыв сверху меховой накидкой, как в нос ударил кислый запах перегара. И такой мощный, что не сиди я уже, свалил бы с ног. Лошади тронулись с места. Коляску закачало, как на волнах. «Гордей Назарыч, я завтра к вам, с утреца!» Помахала рукой отдалявшейся фигуре. «Прошу, дождитесь меня к допросу». Ветер донес до уха отрывистый смех. И вот пойми, то ли принадлежал он приставу, то ли показалось. Гул в ушах, стук копыт по мостовой, перезвон колокольчиков оказались до того убаюкивающими, что я не заметила, как заклевала носом. И только встрепенувшийся сосед, громко закряхтевший, решивший поменять бок, к которому привалился, заставил вздрогнуть. «Ой, простите». «Софья Алексеевна?» — раздался рядом смутно знакомый запинающийся голос. «Вы ли это?» Признаюсь, я не сразу его узнала. Голос показался знакомым и только. Но стоило мужчине стащить с головы черную накидку и пройтись ладонью в овчинной рукавице по примятым волосам, как я удивленно захлопала глазами. «Ефим Ефимыч? С нашей последней встречи отчим моего несостоявшегося жениха несколько изменился. Все та же седина, уныло обвисшие усы. Вот только бледное, уставшее лицо и ввалившиеся глаза, густо обведенные черными кругами. Так и не скажешь, что передо мной муж вдовой графини. Весь помятый, дорогое пальто в грязных пятнах, будто его где-то валяли. И исходящий от тела удушливый кислый запах, способный даже лошадь свалить с ног». «Какая неожиданная встреча!» — искренне подивился он. «Вот уж кого не чаял, не гадал здесь встретить». И вправду занятный пассаж. Мне не должно было быть дело до постороннего, в общем-то, мужчины. Но учитывая, что в округе из всех общественных мест только булочная купца Камзолкина и бордель мадам Жужу. Не профитроли же он, право слова, в таком состоянии покупал. Тем более, что заведение ввиду позднего времени уже закрыто. Алкоголь редко шел рука об руку с логикой, а потому Ефим Ефимычу до таких мелочей не было никакого дела. Он продолжил взирать на меня с добродушной улыбкой, изредка икая и поправляя стоячий воротник. «Наслышан вы, Сереженьке нашему, на дверь указали, помолвку надумали разорвать. Напрасно, ох, напрасно!» «Почему же?» «Долгий это разговор», — покачал он головой. «А мы без малого у дома. Ежели только остановить загодя, по парку прогуляться. Ветерок, благо, утих». И вправду, пролетка летела, словно выпущенная из ружья пуля. Извозчик, явно вдохновленный наставлением Гордея, яростно понукал лошадей. И вот показался небольшой парк, названный Кривоколенным, как и улица, на которую он выходил, и где соседствовали наш с тетушкой дом и бабишевский особняк. С одной стороны, разговаривать с нетрезвым мужчиной большого желания не имелось. С другой, это ж сколько вопросов я могу ему задать. И по поводу пасынка его, что внезапно с бухты-барахты воспылал к барышне Леденцовой пылкой страстью. И про роковое для убиенной Сонечки праздничный обед. Я кивнула. Ефим Ефимыч, пытаясь впечатлить меня молодецкой удалью, стащил рукавицу, засунул пальцы в рот и издал совсем не соловьиный свист. Даже парящая над нами Алевтина встрепенулась. «Голубчик, попридержи коней, мы с барышней прогуляться изволим». Опешивший извозчик натянул поводья, бросил на меня вопросительный взгляд. «Действительно, метель утихла, вечер чудный, а мы с господином Бортниковым хорошие соседи, так что все в порядке». Одарив хмурого мужчину рублем и вежливой улыбкой, я с его помощью выбралась из коляски. Проигнорировав неуклюже подставленный локоток покачивающегося спутника, прошла вперед. «Ефим Ефимыч, как хорошо вы помните обед в честь нашей с Сергеем Даниловичем помолвки!» Полюбопытствовала я, стоило нам с Бортниковым выйти на протоптанную дорожку, где справа росли высокие ели, а слева тек наполовину заледеневший ручеек. Тот самый, где я так неудачно ударилась головой, из-за чего забыла большую часть своей жизни. Мужчина шел следом, покачиваясь так, что не умея он ловко пользоваться тростью, в которую вцепился, как в любимую жену, пришлось бы тащить его на спине. А это, при существенном различии наших габаритов, непосильная для меня задача. «Отчего ж не помнить? Помню!» — раздался в холодной тишине его скрипучий голос. «Я, право, выпил тогда лишку, но какое же несчастье! Торжество в самом разгаре, а виновнице и след простыл. Сереженька кинулся искать и нашел. На полу, без чувств. Испужали вы нас, милая Софья Алексеевна. По сей день душа не на месте». «Ефим Ефимыч, а кроме меня никто тогда из гостиной не выходил? Ну, так, чтобы надолго». «Да как будто бы нет», — поравнявшись со мной, пожал он плечами. «Однако к чему же эти тягостные воспоминания? Было и прошло. Вам, барышня, о жизни семейной заботиться след. А память? Память — дело наживное. Я обещал сказать и скажу. Напрасно вы, Софья Алексеевна, Сереженьку отталкиваете. Достойнее мужа не сыскать». И пальчиком указательным в небо погрозил. Мол, ай-яй-яй, какая негодница ты, Соня. Ну, сейчас начнется. Сереженька и швец, и жнец, и на дуде дудец. И ведь не поспоришь. Кто же в здравом уме с пьяными спорит? Простите, Ефим Ефимыч, но напрасно или нет, это мы с Сергеем Даниловичем сами решим. Сама, сами. Что за младь ныне пошла? Самостоятельные. Он тряхнул головой и так лихо, что едва не свалился в ближайший сугроб. Благо я успела схватить за предплечье и удержать. «Вы, голубушка, не глядите, что Сереженька горяч нравом. Добрейшей души он человек». «Дело не в Сергее Даниловиче, Ефим Ефимыч. Я охотно верю, что он идеален. Просто я...» «Так дело в долгах его покойного батюшки? Тут тоже не об чем беспокоиться. С вашим наследством мы непременно выплатим все до гроша». А вот теперь пришла его очередь удерживать меня от падения. Справился Бортников прекрасно. Будто не заметив моего замешательства, все же заставил взять себя под локоток. Картинка в голове складывалась все отчетливее. Миллионщик оказался липовым, предложенный брак — мезальянсом, причина которого была банальнее некуда — мое приданое. А не Сергей ли в меня стрелял? Впрочем, зачем? Мы еще не женаты, а значит, моя смерть не приумножит его материальное состояние. Ефим Ефимыч меж тем не унимался. «Зато он души в вас не чает. Сонечка то, Сонечка это. Все уши нам с его маменькой о вас прожужжал. Женитесь, на руках носить будет. А титул? О титуле вы подумали?» Последнее, о чем я сейчас думала, это о титуле Бабишева. Но не заявлять же об этом его отчиму. «Ефим Ефимыч», — умоляюще протянула я. «Не думайте, Софья Алексеевна, Сереженька не просил меня с вами говорить. То истинно мой порыв. Вы не найдете никого лучше. Купите? Возможно. В конце концов, все, что у вас имеется, это лишь ваши деньги». Ох, а вот сейчас было обидно. За милую домашнюю Соню. И почему-то одновременно смешно. «А как же моя безупречная репутация?» Не удержалась я от шпильки. «После нынешнего вечера?» Пьяно усмехнулся он, приподняв седую бровь. «Прошу покорно, любезная барышня, но рот на замке я держать не стану. Ежели вы, разумеется, мненнице свое не перемените». Черт возьми, а ведь казался приличным человеком, безобидным седым стариком. Вот и верь после этого людям. Благо, и у меня в рукаве козырь имелся. «А если и я, Ефим Ефимыч, не промолчу? Как думаете, что скажет Акулина Никитишна, узнай, что вы провели полночи на Поткинской, в веселом доме, известной в узких кругах, мадам Жужу? А что скажут ее подруги-приятельницы? Не отвернутся ли?» Бортников вспыхнул, как зажженная спичка. Покраснел. Глаза вылупил, задышал с трудом. Отбросил мою руку, словно ядовитую змею, и отошел на шаг. Желваки заиграли на преобразившемся лице. Пожелтевшие зубы оскалились, заскрипели. Внезапно нахлынуло понимание, что мужчина пусть и стар, но не хрупок, выше меня ростом, широк в плечах. Стало не по себе. Словно что-то почувствовав, плывущая за нами Алевтина завыла, как волчица по волчонку. Завертелась юлой, из-за чего снег вдруг поднялся в воздух и вихрем пролетела сквозь застывшего, будто статуя Бортникова. От порыва ветра его помятое пальто разошлось на груди. С шеи, на которой блеснул плохо выглядящий порез, сорвала цепочку и бросила к моим ногам. Наклонившись, я взяла ее в руку и поднялась. С цепочки свисал мужской золотой перстень с внушительным бриллиантом. Знакомая вещица. Узоры эти необычные. Где-то я их видела. Но где? Понимание пришло внезапно. Обрушилось, как снежный ком, на голову, заставив охнуть. Это же то самое кольцо! Видимо, я не смогла сдержать реакции, и что-то отразилось на моем лице. Что-то очень сильно испугавшее мужчину, заставившее его судорожно сглотнуть, протрезветь, начать озираться по сторонам. А убедившись, что никого-то рядом нет, немного успокоиться. Подняв трость, он скрутил набалдашник и бросил его на землю. Ударившись о камень, тот зазвенел. Сверкнула вырезанная на нем пасть льва. Вроде у Сергея был такой же. Обдумать эту мысль я не успела. В грудь уперлась дуло спрятанного в трости пистолета. Эх, не хотел же еще один грех на душу брать. Сердце колотилось так, словно я твердо решила взять золото в коротком забеге. Дыхание убыстрилось с ним в такт. Меня трясло, и отнюдь не от холода. Причиной этих симптомов была животная паника. Ведь я слишком хорошо знала, что последует дальше. Выстрел. Как тот, что забрал мою прошлую жизнь, или тот, что оборвал существование благовоспитанной Сони. Видимо, удача, второе имя которой — быстрая реакция, решила, что на сегодня с нее хватит. А потому стоило мне уклониться и рвануть к ближайшему дереву, как раскатистый грохот сотряс ночной воздух, а плечо обожгло острой болью. Пуля прошла по касательной. Слишком громко. Даже если предположить, что в Соню на торжественном обеде стреляли из этой или в точности повторяющей ее трости, звук не остался бы незамеченным и без сомнений привлек бы к себе ненужное внимание. «Ефим Ефимыч, вы что, белочку словили? За что вы хотите меня убить?» «Если останусь жива, надо будет попросить Поля Маратыча провести баллистическую экспертизу, сверить калибр». «Господи, о чем я только думаю!» Призрак честно пытался мне помочь, кружил вокруг своего убийцы, пугал протяжным воем. Но в отличие от прошлого раза, когда ему хватило энергии создать порыв ветра, сейчас все усилия были тщетны. «Слыхал я о вас, да не думал, что это вы. У Юленьки девки всякое балакают. Что барышня молодая с приставом к ним ходит, выспрашивают, нос куда не надо суют». Бортников, использовав единственный шанс на выстрел, выбросил снег ненужную трость и вытащил из-за пазухи длинный нож с натертым до блеска лезвием. «Не надо, говорите. А куда, по-вашему, надо, Ефим Ефимыч?» Рана на плече была не слишком болезненной, видимо, сказывался адреналин. Но тело она подкосила. Голова закружилась, усталость навалилась. Того и гляди, упаду в обморок. А в таком состоянии, да еще и с моими юбками, бежать не вариант. Бортников, хоть и стар, был ловок как черт. Поймает. Обхватив ладонью кровоточащее предплечье, я из последних сил рванула к следующей, более густой ели. Но затаиться не вышло. Во-первых, лед отчетливо хрустел под ногами. А во-вторых, парк был не слишком густым и освещался уличными фонарями. Мужчина, не торопясь, приближался. «А никуда. Дома сидеть бы вам, Софья Алексеевна, чаи с тетушкой хлебать. Глядишь, целее были бы». Остановившись неподалеку, на расстоянии вытянутой руки. Бортников замахнулся. Я закричала. Не чувствуя тела, все же умудрилась сесть, сделать подсечку и отползти. «Вот же, паскуда!» — закряхтел он, приземлившись в сугроб. Внезапно со стороны дороги послышался шум, кони заржали. «Оттуда выстрел!» Я узнала голос извозчика, что подвез нас с Ефим Ефимычем до парка, и поползла туда, откуда он раздавался. «Барышня!» — кричала, «ваше благородие! Вот вам крест!» Из пролетки на снег спрыгнул мужчина в длинном кафтане, поднял пистолет и выстрелил вверх. «А ну, стой!» Зычный рев Ермакова был подобен каплям прохладной воды в засушливой пустыне, кусочку торта после жесткой недельной диеты, теплому одеялу в холодный день. «Стрелять буду!» Бросив взгляд туда, где только что находился Бортников, я едва не вскрикнула. Мужчины и след простыл. «Осторожно, Гордей Назарыч!» — закричала я из последних сил. «Где-то здесь прячется убийца Алевтины!» Услышав меня, пристав бросился вперед, упал на колени, схватил за талию, помог подняться. Но стоило мне увидеть замаячившую за его спиной тень, как я оттолкнула мужчину в сторону, а сама снова упала на землю. Лезвие ножа не успело коснуться ни Гордея, ни меня. Бортников, лишившись эффекта внезапности, прекратил осторожничать. Завращал бешеными глазами, снова замахнулся и бросился грудью на пристава. Мое сердце пропустило удар, когда Гордей все-таки увернулся. Зашел за спину, умелым захватом вывернул руку старику. Да так, что она чуть с хрустом не вылетела из плечевого сустава. Нож полетел на землю. Ефим Ефимыч запрокинул голову и истошно заорал. Надев на него наручники, по внешнему виду больше напоминавшие миниатюрные кандалы, Гордей затолкал мужчину на сиденье пролетки и приказал извозчику стеречь. Затем вернулся ко мне, помог подняться и начал осматривать. Лицо, шею, руки. Увидев рану на предплечье, побледнел. А вот мне наоборот, как-то резко стало жарко от его взгляда. Как от той печи, что каждую зиму растапливал мой дед. Никогда не считала себя слабой нервами. Но сейчас, когда опасность миновала, я не сдержалась, шагнула к Ермакову и обняла. Не ждала ничего в ответ. Но внезапно мне на плечи нерешительно легли его широкие ладони. «Софья Алексеевна, да как же так?» Угрюмо покачал он головой, прежде чем вглядеться в мое лицо и стереть с моей разбитой губы каплю крови. «Ни на миг нельзя оставить без присмотру». Стащив с себя кафтан, он набросил его мне на плечи. «Спасибо». Выдохнула я, зарываясь поглубже в теплую ткань, пахнувшую знакомо, морозной свежестью и ваксой. «Вы ранены, без сил», — заметил очевидное Гордей. «Прошу простить, но пролетка занята. Если позволите, я отнесу вас на руках до дома». «Отчего ж не позволить? Тем более, что идти всего ничего. А мужчина, он на вид крепкий». Но не успела вымолвить ни слова, как меня подхватили под спину и ноги и понесли. Стало так хорошо, что я забыла и про боль, и про холод, и даже пережитый ужас. Плывшая над нами Алевтина тоже выглядела не в пример спокойной. «Гордей Назарыч, а как вы здесь? Откуда узнали?» «Зато надобно благодарить госпожу Тюлькину». Пожелав снять с себя часть вины, она объявила, что в кончине госпожи Немировской по всему выходит повинен старый Алевтины Максимовны полюбовник Ефим Ефимыч Бортников, муж вдовой графини и ее сиятельство госпожи Бабишевой. Я, признаюсь, не придал этому значения. Они зачастую, стоит их прижать, титулами жонглировать начинают. Однако одна из ее девиц, прибывшая в участок для допроса, сообщила, что господин Бортников весь сегодняшний день провел в их заведении. Она лично проводила его подгулявшего до пролетки и видела, как я после усадил туда же незнакомую ей девиц, вас, Софья Алексеевна. Признаюсь, сердцу стало неспокойно. Однако ж уверенности не было, а потому никого с собой не взял. В раз вернулся обратно. Гляжу, навстречу едет знакомая коляска. Извозчик признался, что высадил вас в парке. Вы вроде как вознамерились пройтись. Гордей Назарыч, вы мой герой. Он прищурился, усмехнулся. Польщен. Ну и вы, госпожа Леденцова, полны скрытых талантов. Это ж надо за одну ночь двух душегубов изловить. Ежели б мои орлы таким пылом и умом обладали, Китиш вмиг бы очистился от всяких криминальных элементов. Мы с приставом почти приблизились к порогу нашего с тетушкой дома, как вдруг призрак отстал. Его цвет из дымчато-серого стал почти полностью прозрачным. По бесплотному телу пошли волны. На меня уставился испуганный взгляд. Кажется, я раньше Алевтины поняла, в чем дело. Подняла ладонь, что покоилась у Гордея на плече, и помахала. Махала, махала, пока она не растворилась в дымке ночи. Вот и еще одна история подошла к концу. «Как хорошо то, что хорошо кончается», — улыбнувшись, пробормотала я. «Да здравствует полиция!» Ермаков услышал. «И вы, Софья Алексеевна, полиция и вы!» Примечание. Гомицидомания. Непреодолимая тяга к убийствам. Ванька. Зимний легковой извозчик, который не стоит на бирже, а стережет ездоков по улицам.